Немало нашлось смельчаков из храброй шайки, которых привлекло исполнение этой искусной затеи. Но общим голосованием из них других предпочтен был Фразелион. Ему достался жребий на рискованное это предприятие. Вот он скрылся с веселым лицом в удобную шкуру, которая сделалась мягкой и гибкой. Тут самые края, зашиваемые тонкую бечевкой, и чтобы не видно было шва, хотя и без того он был еле заметен, напускаем на него густой мех со всех сторон. Не без труда протискиваем мы голову Фразелиона до самого горла зверя, туда, где перерезана была шея, и, проделав отверстие для дыхания против ноздрей и против глаз, сажаем храбрейшего нашего товарища, сделавшегося сущим животным, в купленную нами заранее по дешевке клетку, куда он, не теряя присутствия духа, сам быстро вскочил. Окончив таким образом предварительные приготовления, мы занялись дальнейшим выполнением проделки. Отыскавши имя некоего Никанора, который, происходя родом из Фракии, был связан священными узами дружбы с вышеупомянутым Демохаром, мы состряпали от его имени письмо, будто бы верный друг этот посылает первинки своей охоты в подарок для украшения празднества. Дождавшись, чтобы достаточно стемнело, под прикрытием мрака, мы доставили Демохару клетку с Фразелионом и наше подложное письмо. Удивленный величиной зверя и обрадованный щедростью своего товарища, пришедшийся очень вовремя, прежде всего отдает он приказ отсчитать нам, как он думал, посредникам в столь радостном деле, 10 золотых из своей казны. Так как всякая новинка возбуждает в людях желание посмотреть на неожиданное зрелище, то сбежалось большое количество народа поглазеть на зверя. Но наш Фразелион угрожающими движениями неоднократно, довольно ловко сдерживал их любопытство. Граждане в один голос прославляют счастье и удачу Демохара, который после подобного падежа животных с новым этим пополнением сможет в какой-то степени спорить с судьбою. И вот он отдает приказ сейчас же отправить со всевозможным тщанием зверя на свои находящиеся под паром земли. Тут я вмешиваюсь. «Остерегись, — говорю, — господин, усталое от солнечного зноя и дальнего пути животное отсылать в стаю ко многим зверям, к тому же, как я слышал, не вполне здоровым. Не лучше ли здесь, около дома, найти для него место достаточно обширное, где было бы много воздуху, а еще лучше по соседству с каким-нибудь прудом прохладное? Разве ты не знаешь, что эта порода всегда живет близ густых рощ, пещер сырых, приятных источников?» Испуганный такими доводами и без труда с ними согласившийся, вспомнив о многочисленных потерях, Демохар охотно позволил поставить клетку, где нам заблагорассудится. «Мы сами, продолжаю, готовы по ночам спать при этой клетке, чтобы усталому от зноя и тряски животному и пищу вовремя, и питье, к которому он привык как следует подавать. Для этой службы у вас нет никакой надобности, — он отвечает. — Почти вся прислуга у меня, благодаря длительной привычке, знакома с уходом за медведями».